Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Книги совестные открываются и сокровенное является. Постная триодь сегодняшнего дня открывается. Начинается наша дорога к Великому посту. Неделя о мытаре и фарисее. Мы уже говорили об этом, еще раз напомним, что эту книгу желательно иметь всем, у кого есть какая-то возможность, как книгу настольную, вслед за Священным Писанием, за молитвословом, потому что время покаяния самое главное в жизни человека. Великий пост – это время, которое решает нашу судьбу. От того, как мы причастны тайне креста, его воскресения, совершится с нами все в последний час здесь на земле и в час последнего страшного суда Господня. Так что вот эту книгу, «Постная триодь» называется, людям, которые серьезно относятся к духовной жизни, которые хотят участвовать во всем, что происходит в церкви, быть причастником всех ее тайн, надо эту книгу иметь. Естественно, мы не сможем физически посещать все богослужения, которые отражены в этой книге. Дома хотя бы могли бы мы иметь эту возможность молиться теми молитвами, которые являются самыми главными для нас. Мы вчера воспели «Покаяние дверями отверзи жизнодавчи». Та песня, которая будет в течение всех подготовительных недель к посту звучать в храме, и Великим постом, включая Пятую Седмицу. «Покаяние двери отверзи межизнодавчи». Будем молить Господа об этом даре, самом великом, потому что этот дар, эти двери покаяния, есть двери Царства Божия. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие», — говорит Христос. Приблизилось. Очень близко оно к нам сейчас, как никогда. И как никогда мы нуждаемся в этом покаянии. «На спасение стези наставим я Богородице», к Божией Матери мы обращаемся. На нее надеемся, на ее заступничество. Сретение наше с Господом, встреча покаяния и встреча благодатная зависит от ее заступничества. Сегодня Церковь говорит нам о том, что наша молитва должна быть такую, какую предлагает нам как икону Святая Церковь на весь Великий пост, на всю нашу жизнь. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Два человека, два грешника, с одной только разницей, что фарисей не видел себя грешником, а мытарь глубоко сознавал и переживал это. Фарисей стал на видном месте, посередине храма или перед самым алтарем. Он достойная личность в обществе и в церкви. А мытарь, не смея пройти вперед, стал у самого порога, как сказано в Евангелии, вдали. Гордость фарисея и уверенность его в собственной праведности были таковы, что он искал первого места не только в глазах людей, но и перед Богом, и занимал лучшее место не только за обедами и собраниями, но и за молитвой. Одного этого достаточно, чтобы понять, какой страшной неправедностью поражен фарисей, и как ослепил его грех. Грех ослепляет. Если мы говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Предел нечестия заключается в том, что мы, будучи лживыми, как свидетельствует Слово Божие, считаем себя праведными, а пришедшего в мир грешные спасти представляем лживым, как говорит об этом апостол Иоанн Богослов. Обратим внимание на то, что сказано о фарисее. Он молился сам себе: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди». Святитель Феофан Затворник говорит, что наружно в церкви все молятся истинными словами, теми, которые поются и читаются за богослужением, И все эти слова, все до единого, исполнены покаянием. Но Богу важнее другое. Ему важно, как молится каждый из нас сам в себе. Бог слушает более внимательно то, что сердце говорит, а не уста. То, что человек думает и чувствует во время молитвы. Язык может обманывать, но сердце не обманывает. Оно показывает человека таким, каков он есть. Блаженный Максим, Христоради уродивый, московский чудотворец, говорит: «Знай, что ни Бог не может тебя обмануть, ни ты его. Всяк крестится, да не всяк молится. Фарисей тот, — говорит он, — кто бородой Авраам, а делами хам. Грешный человек пришел в храм, чтобы бесчестить других людей и похвалиться своими добрыми делами. Он не грабитель, не обидчик, не прелюбодей, как другие. Мало того, он постится 2 раза в неделю и десятую часть, из всего, что имеет, отдает на церковь и нищим. Запомним, братья и сестры, с самого начала нашего пути к великому посту. Пост и молитва, и добрые наши дела, оказывается, могут не приближать нас к Богу, а наоборот удалять нас от Бога и от людей. Пост и молитва, и милостыня существуют для того, чтобы мы научились смирению и любви к Богу и к человеку. Фарисей постился и давал милостыню, но он презирал, ненавидел других, надмевался и превозносился перед самим Богом. И вообще, зачем ему было в храм приходить? Зачем в храм-то приходить, если Бог отправляет его домой ни с чем, как если бы он не был в храме? Господь показывает ложное благочестие, то фарисейство, которое неистребимо в человечестве и живо до сих пор в христианах. И живо будет до кончины мира, как вчера мы говорили, что именно этой внешней праведностью, видимостью внешнего благочестия откроется в конце концов человек беззакония, антихрист, как говорят святые отцы. Это ложное благочестие. Каждый пусть посмотрит прежде всего на самого себя, а потом уже на то, что вокруг нас происходит. Оно как высокое, до времени зеленое дерево, так нам святые отцы говорят, которое не имеет плода и которое гнилое внутри. Как научиться молиться? Вот как надо молиться. Мытарь, стоя вдали, не смел поднять глаз к небесам, но ударял себя в грудь, говоря: «Боже, милостив буди ко мне грешнику». Он стоял вдали. Бог видит его так же хорошо, когда он стоит неприметно в толпе, как если бы он один стоял в середине храма. Подлинно молитва всегда молитва покаяния. Покаяние человека – Божий праздник. Поэтому Бог видит его так хорошо. «Праздник», — говорит преподобный Ефрем Сирин о такой молитве, — «праздник у Господа, ибо всякий, возвышающий себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Этот человек стоит вдали, он чувствует свое ничтожество перед Богом, исполняется смирение перед величием Божиим. Пока человек не достигнет смирения, он не получит награды за труды свои, какими бы ни были эти труды. Все труды не в прибавлении его жизни, а в убавлении. Самые великие подвиги может человек совершать, все вместе взятые, какие есть на земле. И все это против себя он делает. Пока человек не достигнет смирения, говорит преподобный Ефрем Сирин, напрасен его труд. Награда дается именно не за труды, а за смирение, не за пост, не за молитву, не за добрые дела. Даже если я тело свое отдам на сожжение, то смысла никакого не имеет. Пустозвонство сплошное, медь звенящая и кимвал звицающий, говорит Господь. Ну а кто же унижает себя, кто будет возвышен? Не тот, кто старается показаться меньше, чем он есть, но тот, кто видит свою малость из-за своих грехов. Поистине, говорят святые отцы, человек, даже если он очень желает, не может унизить себя больше, чем грех унижает его. Пока не увидит человек свой грех, смирение его ложно. Не может быть никакого смирения. Для человека, который чувствует и сознает глубины, в которые опустил его грех, невозможно опуститься ниже. Ниже не бывает. Грех всегда может столкнуть нас вниз, в бездну вечной погибели, ниже, чем мы можем представить, туда, где сам дьявол и откуда нет никакого исхода. В каждом грехе это присутствует. И только через смирение в познании собственной нашей греховности может открыться нам тайна смирения Христова, в котором сокрыта красота и совершенство божественной любви. Наше чувство греха, говорят святые отцы, зависит от нашей близости к Богу. Чувство греха – это мера знания душою Бога. Смотрите, святой Иоанн Предтеча, величайший из рожденных женами, что он переживает при приближении Христа Бога? «Я недостоин, — говорит он, наклонившись, — развязать ремень обуви его». А когда пророк Исаия оказался в Божьем присутствии, в видении Господа, сидящего на престоле, он осознал тогда свою греховность. «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». Когда апостолу Петру открылась в чудесной ловле рыб сила Божия, он припал к ногам Христа, умоляя: «Отойди от меня, Господи, ибо я человек грешный». Из-за близости ко Христу апостол Павел мог назвать себя первым из грешников. Эти слова повторяет святой Иоанн Златоуст, и вся Церковь до скончания века, и каждый из нас, когда мы приступаем к таинству причащения тела и крови Христовых. Горе нам, если мы повторяем эти слова одними устами. Мы живем в мире, где все меньше чувства греха. Можно подумать, что мы живем в безгрешном обществе, у которого одна забота, чтобы был безопасный грех. Современного человека уже не тревожит грех, его беспокоят только последствия греха. Болезни, катастрофы, войны, но не только внешние. Неприятно ему то, что внутренняя пустота у него, отчаяние, и исхода никакого нет. И пока люди будут тратить все силы на то, чтобы победить последствия греха, не видя грех, пряча грех, пока мы не принесем этот грех Богу в смиренном покаянии, последствия греха будут делать нашу жизнь все более и более несчастной. Чем больше люди будут стараться избавиться от несчастий, которые наступают вследствие нераскаянных грехов, тем больше будут умножаться эти несчастья, что мы и наблюдаем в истории всего человечества. Иллюстрацию только одной этой единственной истины. Самое важное, что происходит сегодня в мире, именно вот это. То, что люди теряют чувство греха. Например, древний грех, блуда и прелюбодеяние. Как он сейчас воспринимается большинством? Как выражение, простите, употребляют святые слова любви и свободы. Поэтому это уже не грех, а добродетель. Древний мерзкий, содомский грех, просто как иной стиль жизни. Если это не добродетель, то, по крайней мере, это уже как бы не безнравственно. Просто это другое. Вот в каком мире мы живем, вот какое отношение к греху. Запомним эту закономерность, которая раскрывается постоянно и в мире, и в судьбе каждого человека. Чем больше в мире греха, тем меньше грех ощущается как грех. И пока человек не начнет чувствовать, что грех – это грех, пока не начнет он понимать, что такое грех, он будет видеть других большими грешниками, чем он. Он будет не исцельным фарисеем. Какой бы вид он ни принимал на себя, смиренного, там, мытаря и так далее, он фарисей из фарисеев. И, наконец, о тайне покаяния и смирения, то, о чем говорит нам сегодня и в празднике Сретения Церковь Святая, когда мы размышляем о встрече нашей с Господом, когда мы слышим: «Анна целомудренная провещает страшное». Вот человек, который стяжал чистоту душевную и телесную, она провещает страшное, исповедующая Христа, Творца неба и земли. И мы молимся: «О Христе всех Царю, дашь мне слезы теплы, да плачу мою душу, юже зле погубих». И снова к Божией Матери взываем в этом встреча с Господом. «О девица Мария, просвети мою душу, омраченную лютью житейскими сластьми». Пусть эти молитвы всегда у нас, по крайней мере, пока дни праздника этого, не отходят от нас. Самое главное, что мы должны запомнить сегодня навеки: как бы ни был велик грех, есть нечто бесконечно большее греха. Это Божия благодать. Это то смирение, которым облечен Христос Бог, и в которое Он хочет облечь нас всех, всех людей, сознающих свой грех, приносящих подлинное покаяние в своем грехе и даром Христа, достигающим благодати Христовой. Божия благодать всегда больше греха. И потому апостол Павел говорит: «Верно слово и всякого приятия достойно, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, от которых я первый». Смотрите, он как будто хвалится тем, что он первый из грешников. Потому что он знает, что когда он видит грех, когда он ненавидит этот грех, когда он не прячет его, не замазывает ни в чем, приносит его Христу, то первый из грешников становится первым из спасенных Христом. Вот какой у нас Христос, какой дар Он нам приносит. Кажется, безумие мира сегодня уже достигло предела. Но святые отцы говорят, что мы не видим тысячной доли зла, которое в мире, и точно так же тысячной доли любви Бога к миру. И мы знаем, что никогда зло не одолеет до конца Христову любовь. Никогда. Мы знаем, что никогда грех не будет сильнее Божьего милосердия. Более того, мы знаем, чем больше неистовствует зло, пусть апокалиптический зверь, кажется уже сорвавшимся с цепи, чем более неистовствует зло, тем более Дух Божий ведет нас. Там, где зло наглеет, там становится очевидным для верных присутствие Духа. А когда умножился грех, говорит нам Слово Божие, стало преизобиловать благодать. Никогда, может быть, еще не была явлена сила Христова и Его Церкви, так как сегодня. Никогда не было столько мучеников в Церкви, как было явлено в последние времена. И Господь ждет такого же покаяния от Церкви, которое было бы, как мы постоянно говорим, на той же глубине, на какой была явлена святость этих мучеников. И такого же великого, небывалого покаяния от народа Божия и призывает войти в славу грешников кающихся, ибо как никогда приблизилось к нам Царство Божие. Аминь. Эта седмица сплошная называется, потому что в среду и пятницу нету поста. Церковь напоминает нам, что никакие наши подвиги, никакие посты, никакие молитвы не могут победить смерть и грех, не могут нас сделать причастниками божественного естества. Это дар Божий, только дар. Весь смысл наших подвигов, которые затем последуют, заключается в одном единственном, чтобы мы сделались людьми, способными принять дар Божий. И жизнь дается нам только с этой единственной целью, чтобы мы стали людьми, которые принимают то, что Господь нам дает. А Господь хочет дать нам все, что есть у Него. Он хочет, чтобы мы стали по дару Его теми, кем он является по своему естеству. Так что несоблюдение поста на этой седмице имеет духовный смысл. Не просто кто-то хочет соблюдать, кто-то не хочет. Обязательно несоблюдение поста на этой неделе. В истории церкви даже была так называемая «Арцевурьева ересь», как сообщает нам Синаксарь. Когда некоторые люди, особенно благочестивые, они говорили, ну это так для всех, а мы-то все равно будем поститься, мы не можем не поститься. Мы люди такие, очень благочестивые. Это было осуждено соборным разумом церкви как ересь, как то, что означает духовную смерть. Так что мы должны это очень хорошо понять, чему нас церковь учит, и глубоко, и исполнить в простоте то, на что она нас благословляет сейчас. Всегда всему свое время. Мы будем об этом напоминать. Даже так говорят святые отцы, что, скажем, поститься в Пасху Христову – такой же темный грех, как не поститься в Великую Пятницу. Это имеет духовный смысл, потому что и душа, и тело участвуют наши в той тайне спасения, которую Господь нам открывает.